Глава 24. Живая. Тая. Илья. Умоляюще заглядываю ему в глаза, пытаясь удостовериться, что убедила. Муж по имени Тая. Рявкает Витязев. При мне называй его по имени. Хорошо. Киваю, ощущая в груди невероятно приятное чувство, что за моей спиной теперь есть надежная, я надеюсь, поддержка. Но, по крайней мере, Илья ни одним своим действием или реакцией не дал мне усомниться в искренности своих чувств. Так вот, я продолжаю осторожно. Он вернется послезавтра. И ничего не должен заподозрить. Свидетельства о браке и документы Лешки лежат в сейфе. Карта-ключ всегда с ним. В смысле? Ты проведешь с этим уродом наедине еще сутки? Снова перекрывает Илью. Нет. Илья, Илюша, качаю я головой отрицательно. Без решения суда я не вправе забрать от него сына. Ты можешь сделать только хуже, если будешь выжигать напалмом. Я не могу так рисковать. Просто спрятаться не вариант, только с заявлением. Ладно, зло огрызается. Тогда потихоньку собирай вещи. Я займусь квартирой. Самое необходимое перевезу завтра. И нужно придумать болезнь, по которой ты не сможешь с ним спать. Лишай. Ветрянка. Горько улыбаюсь ему в ответ. Стрептодермия? На полном серьезе он отвлекается от дороги и поворачивается ко мне лицом. Мне нужны все твои слизистые и чувство брезгливости. Можно с ног до головы фукарцином намазаться. Что это еще такое? Уже открыто хихикая, я распахиваю глаза. «Болезнь грязных рук», – отзывается он. «Детская. У моего племяша недавно была. Кстати, давай завтра я его с собой возьму, а ты сына, и куда-нибудь сходим. Они ровесники. Тебе так спокойнее будет, что мы не наедине. И с парнем твоим хочу пообщаться». «Подожди, Илья, болезнь же детская». Торможу я его. «С чего ему мне верить?» «Взрослые тоже болеют», – отмахивается. «В чате клуба он же состоит?» «Да». Киваю, но заглядывает редко. «Я только вам двоим с компа дядьки рассылку пришлю, что у нас карантин в вашей группе». «Он же может проверить». Я грустно вздыхаю. «Вызовет врача. Нет, давай что-то попроще думать. Этот вариант оставим на крайний случай». «Тогда снотворное». Жмет плечами Илья. «И с сейфом надежнее». «Это не опасно?» «А тебя это сильно волнует?» Цинично хмыкает Витязев. «Я дам хорошее и убойное. В общем, постараюсь кое-кого потормошить и решить твой вопрос за неделю. Больше сам не выдержу. Скинь мне контакты своего адвоката». «Вот, подожди. Я лезу в сумочку и достаю визитку из потайного кармана. В телефон не записывала». «Понял», кивает Илья, забирает из моих пальцев визитку и кидает ее на приборную панель. «Так что насчет завтра?» «Нет», – мотаю головой. «Я боюсь, что Лешка проговорится Игорю». «Пусть проговорится», – давит на свое Илья. «Вы просто случайно встретитесь с тренером в парке аттракционов или в кино. Ничего криминального». «Ох, сдаюсь, потому что мне невероятно хочется. Давай попробуем. Хорошо». Машина замедляет ход, и я с сожалением замечаю, что мы въезжаем на парковку гостиницы. «Но пока», — говорю, неуверенно теребя замочек на сумке. «Нет». Илья глушит мотор и поворачивается. «Целуй меня, быстро!» — хрипнет его голос. Я по привычке оглядываюсь по сторонам. Илья, видя это, мрачнеет, но ждет. Робко тянусь, прижимаясь губами к его щеке. Наше дыхание моментально сбивается. Мозги становятся вязкими, как кисель. «Господи, что же ты сладкий-то такой, мужчина?» Я со стоном прижимаюсь к уголку его губ. «Ничего не бойся». Пальцы Ильи рисуют по моему позвоночнику узоры. «Я люблю тебя, правда. И ситуацию эту вывезу». Чтобы снова не разрыдаться, я впиваюсь поцелуем в его говорящий рот. Мы выпадаем из реальности, плавясь в нежных движениях языков и губ. Телефон вибрирует в моей сумочке. «Это Даша меня потеряла», — шепчу ему. «Беги». Илья запечатывает мои губы коротким поцелуем. «Пока». Киваю с робкой улыбкой. «Тая». Окликает, когда я уже собираюсь открыть дверь. «Что?» Оборачиваюсь. «Во сколько ложится спать сын?» «10 примерно». «Я хочу поздний ужин». Вспыхивают совсем не тем голодом, о котором он говорит, его глаза. А мое тело моментально отзывается на это и сладко вибрирует внизу живота. «Хорошо». Киваю, чувствуя, как жар заливает щеки. Избегаю из машины. Перед входом в гостиницу пытаюсь немного пригладить руками волосы. И, смотрясь в зеркальце пудры, подкрашиваю помадой губы. Многострадальческое нижнее снова кровит. Я поднимаюсь по ступенькам, опустив глаза в пол. Мне кажется, что от меня пахнет сексом, пахнет Ильей. И что каждый встречный догадывается, что я только что изменила мужу. Нет, Тая, не мужу. Нет его у тебя больше. Есть Илья. Обалдеть! Удивленно распахивает глаза Дарья. Видимо, там, где ты пила кофе с тем знакомым, напитки на живой воде с воскрешающими заговорами готовят. Так заметно? Шепчу в ответ. Да уж, качает подруга головой. Глазки-то притуши. Ну, значит, не зря. Растягиваются мои губы в улыбке. Даже не сомневайся. Фыркает Даша и смотрит на часы. «Пошли обедать и сына твоего кормить. Я желаю подробностей».